И Артем вскрикнул от неожиданности. Зуб растаял, образовав тонкое золотое облачко. Навский нож, упакованный с уменьшением веса. Дорогая вещь. Холодное оружие надо покупать только у темного двора. Он сделал легкое, едва уловимое движение рукой, и нож исчез. Значит, те украшения? В перстнях гранаты, в цепи пистолет. А в пудренице был Хеклер Кох. Австрийский пистолет-пулемет. Вот уж действительно косметика для профессионалов. К сожалению, люди разбираются в скрытом снаряжении. А они из Великого дома? Да, Зеленый дом, матриархат. То есть всем заправляют бабы. А барон Мечислав — видный мужчина. Близкий друг королевы. Но, надеюсь, они нас не убьют? А при чем здесь мы? Амулет-то у тебя. Яна, не болтай ерунду. Девушка насмешливо посмотрела на Артема. Тот покраснел и уже хотел ответить как-нибудь остроумно, но не успел. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошел Мечислав. Артем сделал шаг назад. Яна медленно, томно улыбнулась, Кортес снова зевнул. Окинув взглядом пленников, Мечислав посторонился и пропустил вперед невысокую, стройную женщину в роскошном темно-синем платье и тонкой, украшенной изумрудами диадеме. У нее было красивое лицо с плотно сжатыми полными губами и огромными, но очень холодными, ярко-зелеными глазами. Всеслава взглянула на Артема, и две ярко-зеленые молнии пронзили его душу. Волосы на голове зашевелились. «Информацию мы вырвем у тебя из головы, Артем. Потом, скорее всего, ты станешь идиотом». «К сожалению, мадам королева и мсье барон, мы обязаны передать добычу заказчику. Согласно кодексу, вы можете связаться с ним и попробовать выкупить наш контракт. Пока же вы фактически действуете против него. Мне очень жаль, мадам королева, но вряд ли им это понравится. Навы не прощают таких выходок». «Они не станут ссориться с нами из-за челлов». «Возможно. Но все видели, что вы забрали нас из клуба». «А у нас амулет». «Сантьяго не дурак. Его вашим мороком не обманешь». И упоминание имени комиссара темного двора, барон и королева поморщились. Артему еще предстояло узнать, что обитатели тайного города делились на две категории.